Марго Геннер. Дом без зеркал или волшебная формула счастья. Глава первая. О странных поворотах судьбы. Я толстая, и в этом проблема. Поэтому я сижу на фудкорте и пью какао на воде. Без сахара. Сахар мне нельзя. Как и булочки, пирожные, торты и остальные вкусняшки, без которых жизнь серая и тусклая. И дело не в медицинских показателях, хотя они намекают, следить за сахаром полезно. Я всегда была толстой. Размер 50+ при росте в 1,63 м превращает меня в бильярдный шар, который вместо грациозного дефилирования лебедя катится по торговому центру и откидывает от себя людей. Зато я смогла отрастить себе копну густых черных волос. В сочетании со светло-голубыми глазами и хомячими щеками, перетекающими во второй подбородок, мой облик внушает страх и трепет. Так что парни знакомятся со мной крайне редко. Точнее, никогда. И к своим 18, которые мне исполнились ровно сегодня, я успела обзавестись лишь рыжим котом породы мейн-кун и школьной подругой, которая, по иронии судьбы, стройная, как тростинка, хотя ест в 3 раза больше меня. К моменту, когда я поступила в колледж на сестринское дело, я успела перепробовать 2 дюжины диет, посетить 10 психологов и побывать в спортзалах. Тренеры обещали сказочное преображение, уверяли, что за 2 месяца превратят меня в прекрасного лебедя, у которого не будет отбоя от парней. Но воз и ныне там, а я все еще угрожающая бочка. Парни. Еще один краеугольный камень моего расстройства. Когда в 9 классе после летних каникул девчонки пришли в школу и стали наперебой рассказывать о своих лавстори в летних лагерях, я молчаливо отсиживалась на задней парте, потому что похвастаться могла лишь 600 скопанного огорода на даче, выпеканием курников и вечерними посиделками с котом. Не то чтобы я не гордилась умением копать грядки, но это не то, чем хочется заниматься девчонке в 16 лет. Я надеялась, что в колледже все изменится, что я похудею, заведу новых друзей и встречу классного парня. Но прошло 2 года, а я все еще с котом и единственной подругой, которую жду на фудкорте уже 2 час. А за окном стемнело, потому что в ноябре темнеет быстро. Так что моя единственная и верная соратница — это выпечка, которую я нежно люблю, но стараюсь очень дозировать. В целом я мало ем, даже не завтракаю, а только выпиваю 2 чашки кофе и бегом на пары. Максимум бутерброд с тонким ломтиком сервелата. Обед получается не всегда. И то какой-нибудь сэндвич или магазинный суп из раздела готовой еды. На ужин действительно могу заесть картошки по-деревенски или макароны. Но учитывая, что, считай, весь день не ела, это не так уж и много. При таком скудном питании я все равно пышнею, как на дрожжах. Наверное, генетика. Сонь, прости, с девчонками задержалась. Запыхавшись, выдохнула Алина и плюхнулась напротив меня за стол. Зашли за джинсами, 2 часа выбирали. Капец, там новый завоз. Все классные, сидят просто огонь. Алина — та самая подруга детства. В отличие от меня, с приятельницами у нее все в порядке. Что неудивительно. Им с ней не приходится стыдиться жирной подруги. Алина не говорит, но мы обе понимаем, что именно поэтому она не берет меня с собой в компанию. Я отпила остывший какао и кивнула ей. Понимаю. Сонь, да ты не обижайся. Скинулась Алина и захлопала нарощенными ресницами. «Мы с тобой в другой раз сходим!» И без того упавшее настроение рухнуло еще ниже. Я буркнула. «Вряд ли там на меня найдутся размеры». Алина взяла мое какао и отхлебнула. Ее нос сморщился, она с брезгливостью поставила пластиковый стаканчик обратно на стол. «Ну и гадость!» — сообщила она. «Зачем ты пьешь его? Он же невкусный!» Иногда недальновидность Алины изумляла. Я ответила, отодвигая стаканчик, из которого окончательно расхотелось пить. А то ты не знаешь. Сонь, Вздохнула Алина и театрально взмахнула руками. «Ну, может, хватит себя изводить? Прими себя такой, какая и есть. Тебе не надо худеть. Ты и так прекрасна». Я хмыкнула. «Тебе легко говорить со своим 42-м размером. И как его там? Никита? Ты ведь с ним на тусе у Каролинской познакомилась. А я ни с кем не познакомилась. Меня не было на этой тусе. Потому что не позвали. Они позвали из-за того, что жирная. Так что я буду пить свое невкусное какао». Алина выпучила на меня круглые карие глаза и откинулась на спинку стула. «Сонь, ну ты вообще кукуха уже поехала со своим похудением? Так нельзя!» Сама не знаю, почему именно сейчас и здесь так разозлилась на Алину. Но факт того, что я в который раз оказалась за бортом жизни, окончательно вышиб из колеи. Я встала из-за стола со словами. «Я пойду, Алин». «Да ну, ты чего?» «Ты забыла про мой день рождения, Алина». Подруга выпучила глаза и выдохнула. «Ой, да ты что? Серьезно? Не может быть! Когда он?» «Алин, сегодня. Что-то нет настроения выбирать ботинки. Я пойду». Подругу я оставила сидеть с раскрытым ртом и провожать обалдевшим взглядом мою крупногабаритную спину. От досады разыгрался аппетит, и я грешным делом покосилась на витрину целого магазина мармелада. Рот наполнился слюной. Какое счастье в жизни есть радости, которую можно себе позволить хотя бы чуть-чуть. Конечно же, я заглянула в магазин, но вышла оттуда всего лишь с одним конвертиком орехов в шоколаде. Когда положила орешек на язык, безмятежное счастье растеклось во рту, сердце пропустило удар, и я на миг закрыла глаза, отдавшись шоколадно-ореховому блаженству. Но оно закончилось, когда, разомкнув веки, увидела двух парней с курса физкультурников. Они шли мимо, и взгляд их выражал жалость, насмешку и почему-то неподдельный интерес. Такой, что стало не по себе. Настроение снова вмиг рухнуло в тартар. Я убрала конвертик с орехами в карман и угрюмо пошла между витрин. Я двигалась по торговому центру, нарочно не глядя в отражение витрин, и злилась. Злилась на свое тело, которое по какой-то причине не хочет выглядеть стройным. На Алину, которую повезло с генами. На весь мир, в котором красота – синоним стройности. Самое обидное, что я действительно пытаюсь сбросить этот долбанный лишний вес. Он будто прирос ко мне и считает, что совсем не лишний. Грешным делом уже стала подумывать об операции. Ведь делают же знаменитости всякие липосакции, чтобы всегда выглядеть как модели с обложек. Только стоят такие процедуры столько, что я за всю жизнь не заработаю, если буду работать медсестрой. А кроме этого, я только готовить и умею. Говорят, вкусно. Видимо, из-за этого и растолстела, как на дрожжах. Когда вышла к фонтану в самой середине торгового центра, как назло передо мной двое работников в оранжевой одежде пронесли зеркало во весь рост. Я отвернулась. Смотреть на себя в отражении всегда испытание, к которому в данный момент я не готова. Решив обойти объект моей тревожности, я шагнула влево. Уж не знаю, звезды ли так сошлись, или просто какой-то очень несознательный человек постарался. Показалось, что меня кто-то сильно толкнул в грудь. А может, я наступила на что-то скользкое? Дальше последовал триумф моего позора, в котором я, как мешок с арматурой, поскользнулась и загремела всей массой на довольно твердый пол. Кроме того, что по спине растеклась жгучая боль, самолюбие мое разбилось на тысячи осколков и осыпалось в бездну самобичевания, как и пакет с шоколадными орешками. Кроме того, я сильно ударилась головой. Все закружилось, стало мутным, но сознание я не потеряла, и сквозь дымку видела, как вокруг меня столпились люди. Какой-то активный субъект быстро растолкал зевак, очень отдаленно и глухо до меня донеслось. «Отойдите, ей нужен воздух!» «Вот это масса! Я думала, она пол проломит!» «Тяжело, наверное, с таким весом!» «Отойдите, я вам говорю. Дальше, еще дальше». В том, что сознание меня не покидало, я была уверена. поэтому совсем не поняла, как оказалась лежащей на заднем сиденье автомобиля, который везет меня неизвестно куда. Голова гудит. Попыталась подняться, но спину стрельнуло так, что я застонала. Из-за пассажирского сиденья впереди выглянул темный силуэт. Лица не разобрала, потому что мелькающие в лобовом стекле фонари слепят и не дают разглядеть. «Лежите, не шевелитесь. Вам нужен покой», — сообщил спокойный мужской голос, низкий и приятный. Меня эта приятность насторожила. Несмотря на туман в голове и острую боль в спине, я уперлась локтем в кожаное сиденье и с усилием приподнялась. «Вы кто? Куда меня везете?» — спросила я и поморщилась. Каждое слово отдалось тупой болью в висках. Мужской силуэт ответил. «Меня зовут Тихон. Вам не о чем переживать. У вас сотрясение и, видимо, сильное ущемление в спине. Но скоро все будет хорошо». «Вы везете меня в больницу?» — спросила я и снова покривилась от боли. Тот, кто назвался Тихоном, замешкался с ответом, что напрягло меня еще больше. Зачем меня было грузить в машину, если можно просто вызвать скорую, коль уж я реально серьезно упала? И ведь смогли поднять всю мою необъятную массу. «Нет». Через несколько секунд все же ответил Тихон. «Не в больницу. Но обещаю, что с вами все будет хорошо». После такого заявления меня уже конкретно стало страшно. Ехать куда-то с какими-то мужиками еще с травмами – перспектива жуткая. Превозмогая боль в спине и голове, я сунула пальцы в карман куртки, которая чудесным образом надета на меня. А я точно помню, что когда заходила в торговый центр, сдавала ее в гардероб и гуляла в эластичных леггинсах и длинной черной тунике. Одели они меня, что ли? Телефон я благополучно нащупала, но когда посмотрела на экран, с холодком обнаружила, что тот черный и безжизненный. Разрядился, зараза. Не надо было смотреть ролики с котиками. Силуэт неведомого Тихона снова сообщил мирно. «Здесь сеть не ловит, но вы не переживайте». Я промолчала. Знать, что у меня сдох телефон, ему совсем не обязательно. «Почему вы не везете меня в больницу?» Наконец решилась снова поинтересоваться я. «Кто вы вообще? Что случилось? Зачем я здесь?» Тихон повернул голову. Я увидела подсвеченный светом мелькающих фонарей профиль мужчины в годах. «А по голосу не скажешь. Вам все объяснят. Беспокоиться совершенно не о чем». «Знаете», — заметила я с холодком на пояснице, — «звучит неубедительно. Вы бы на моем месте поверили бы?» Тихон кивнул. «Понимаю. Но видите ли, в чем дело? Я не вправе говорить больше, чем мне дозволено. Могу лишь заверить, что теперь вы в полной безопасности». Глаза мои сами собой выпучились. Я спросила. «А разве я была в опасности?» Тихон кивнул. «Такие, как вы, сами не знают, какой опасности подвергаются». Таинственность на границе бреда меня ввергла в ступор, который через несколько секунд пути стал превращаться в панику. Едем мы недопустимо быстро, а судя по темным деревьям за окном, далеко за городом. Я в компании двух странных мужиков, один из которых водитель, не произнесший ни слова за время поездки. «Так», — слишком резко от страха сказала я, — «немедленно остановите машину и отпустите меня». Голос Тихона прозвучал с легкой растерянностью. «Но там же лес, а на улице темно и мне безопасно. Куда вы пойдете?» «Что, я темноты не видела?» Бросила я, хотя в действительности оказаться одной в лесу ночью очень боюсь. «Так если бы темноты?» Многозначительно отозвался Тихон. Его тон пугал и злил все больше. Я попыталась сесть прямее, но спину прострелила резкая боль. Ах да, от страха и напряжения я даже забыла, что получила травму. Облегчать задачу по вывозу меня неизвестно куда этим двум я не собиралась. Вопль как-то сам по себе вырвался из моей глотки. Я даже не знала, что умею так кричать. Не то чтобы я рассчитывала поразить похитителя ультразвуком. Просто на меня накатил ужас, Орала я тупо и по-девчачьи. Тихон снова развернулся на переднем сиденье ко мне лицом, на его губах мелькнула пугающая дружелюбием улыбка. «Это естественно», — произнес он мирно и, не дожидаясь, пока я прекращу вопить, брызнул мне в лицо из маленького флакончика. Запахло кисло-сладким. Я чихнула и набрала воздуха, чтобы продолжить кричать. Но картинка перед глазами поплыла, лицо Тихона превратилось в размазанную кляксу, а потом навалилась темнота. Просыпалась я медленно, будто тусила 3 дня подряд, а проспаться мне так и не дали. Одеяло мягко окутывало меня, как кокон, матрас мягкий. Все как дома. Значит, я в своей комнате, а все, что было накануне, пригрезилось. «Будешь им, пускай еще поспит», — донесся незнакомый голос. А я эту же секунду поняла, что произошедшее реально, и резко села. Боль в спине обожгла так, что я застонала и зажмурилась, а голос, кстати, мужской, воскликнул. «Осторожнее! Вам нужно восстановиться!» Спина горела, но я все же разлепила веки. Я на высокой кровати, укрытая пуховым одеялом, отчего моя туша кажется настоящей горой. Комната шире моей 3 раза. Мебель под старину, но новая и помпезная. Причем вся в синих, голубых и белых тонах. В 2 широченных окна светит солнце. Плотные шторы подвязаны веревочками, как в кино. Перед моей кроватью стоят 2. Тот, кто назвался Тихоном, я узнала. Он и правда выглядит лет на 50-60, но поджарый, лицо сухое, а виски чуть тронуты сединой. Темно-зеленый фрак на нем сидит, как влитой, а бляха на ремне начищена до блеска. Второй — мальчишка помладше меня на вид, с русыми кудрями и веселыми карими глазами. Льняная рубаха выпросталась из штанов, а сапоги не по размеру большие. «Гляди, Тихон», — сказал он с улыбкой, указывая на меня. «Сама проснулась». Тихон шлепнул его по пальцу, парнишка цокнул и быстро спрятал палец под мышку, а Тихон сказал: «Некрасиво тыкать в людей пальцами». «А чем же мне еще в них тыкать?» — с растерянностью спросил парень. «Ничем», — ответил наставительно Тихон. «В людей тыкать вообще нельзя». Вчерашний ужас накатил на меня с новой силой. Я дернулась, чтобы соскочить с кровати, но спина предательски болит. А с моим весом акробатические спрыгивания с кровати чреваты разнообразием. Поэтому схватилась за край одеяла и натянула его на нос с выкриком: «Вы кто нафиг такие? Что вам надо?» Лицо Тихона тут же засияло вниманием. Он шагнул к моей постели и примирительно выставил ладони вперед. «Спокойно, спокойно, пожалуйста», — попросил он. «Уверяю, вам нет надобности кричать и волноваться. Сейчас вы в безопасности». «Да?» — проорала я. «А ор у меня всегда получается зычный и громкий. Так до какого мурзика вы меня украли?» «Не украли», — поспешил поправить меня Тихон. «А уберегли». «От чего?» В груди моей клокотало, а от страха живот скрутило. И я тайком мечтала об уборной. Но остальной организм сейчас жаждет лишь спасения, а природный зов как-нибудь потом. В голове ворох мыслей сложился в пугающую картину. Такую, как я, похитить могли только ради чего-то жуткого. На органы, например. В интимное рабство вряд ли. Я не знаю таких мужчин с таким специфическим вкусом. Хотя некоторые любят полненьких. Но я не просто полненькая. Я бочка. Страх так глубоко проник в каждую мою клетку, что закружилась голова. К счастью, я все еще сижу на постели, и меня лишь откинуло на подушку. Тихон приблизился к краю кровати и склонился надо мной с обеспокоенным и заботливым лицом. «Софья», — продолжил он меня успокаивать, — «не переживайте вы так». «Где мой телефон?» — проблеяла я, прикрывая рот краем одеяла. «Я позвоню в полицию». Пацан в изножье кровати фыркнул, его лицо скривилось, а руки скрестились на груди. «Да оставьте ее, Тихон», — предложил он. «Проорется и угомонится». Тихон зыркнул на него строго и бросил повелительно. «Пашка, а ну брысь! И шуши развесил! Быстро на кухню! Дел не в проворот, а он тут ошивается!» И снова развернулся ко мне с заботливым видом. Пацан, которого Тихон назвал Пашкой, показал ему в затылок язык и с озорной улыбкой сквозанул в дверь. Между прочим, резную из блестящей лепнины. Когда я осталась наедине с этим Тихоном, тревога и напряжение во мне снова сковали тело. Может, они не станут меня продавать на органы? Если бы собирались, наверное, уже прибили бы и распотрошили. Правда, органы лучше сохраняются в живом теле, а не в морозилке. Хотя что я в этом понимаю? Страх колотил меня частым ознобом, несмотря на теплое одеяло. Я выглядывала из-за его края и таращилась на Тихона. «Что вам надо?» Тихон вздохнул тяжело и устало. Губы растянулись в деликатной улыбке. «Софья, давайте так», — проговорил он. «Сперва мы приведем в более-менее пригодное состояние вашу спину, потом вы поедите, а дальше мы все объясним. Заверяю вас, вы в безопасности. Идет?» Верить этому Тихону у меня причин чуть меньше, чем ноль. Но выбирая между ужасом и неведением и ужасом и пониманием, я выбираю второе. Поэтому кивнула. «Идет».